на ту же лодь. Соглашаться? Непременно. Это было бы восхитительно. Мы бы с вами Петербургу нос утерли. У них был вождь рабочих Гапон, а у нас выразитель рабочих чаяний Яраховский. А потом бы как Татарова ножом в шею. Так ведь Татаров двурушник. Он и вашим, и нашим. Слушайте, пан Леопольд, я хочу предложить вам эксперимент. Повесить кого-нибудь? Попов заколыхался, забулькал, чокнулся с Яраховским, медленно выцедил, понюхал корочку, закусывать не стал. Хотите посмотреть, как вешают? Я устрою. Не хочу. Отчего? Запью. Да вы и так пьете в темную. Я в открытую пью, Игорь Васильевич. Про того, кто пьет в темную, говорят, он и капли в рот не берет. Скажите мне правду, полковник, как на духу, скажите. Спасти империю сможете? Или все покатилось? Скажите честно, есть надежда? Или пора направлять стопы в Париж, пока здесь резать не начали всех под один гребень? Чего это вы? Да с того, что я по городу хожу, а не езжу на дучках, как вы. С того, что ем и пью в открытых местах, где люди говорят, а не на тайных квартирах, где отставной жандарм прислуживает. От того, что я в театре за кулисами работаю, а не в ложе бенуара сижу. Все от того, Игорь Васильевич. А я еще к тому же читаю сводки, пан Леопольд, в которых записаны разговоры подстрекателей революции. Я в курсе их планов, знаю, где у них склады оружия и литературы. А ведь ничего, спокоен. Пусть шумят, пусть кулаками машут. Больше машешь, скорее устанешь. Да и зрителям надоест. В театр ходят для того, чтобы дождаться момента, когда ружье выстрелит, а если не пальнет, да пропади пропадом такой театр, тьфу на него. Недовольны? А дальше что? А дальше вся вера вытравится. Вот что. Попов приблизился к Яраховскому и, разозлившись, медленно ответил: «А плевать на веру! Плевать, пан Леопольд! Важно держать в руках. Важно знать. Важно, чтобы порядок был, чтобы боялись вера. Для этого церкви есть, и костелы, чтобы верою заниматься. Не наше это дело, вера. Наше дело — правопорядок». Он удовлетворился впечатлением, которое произвели его слова, и достал из кармана пачку фотографических портретов. Бросил на стол. «Постарайтесь-ка воспроизвести ваш разговор с пани Стефой об ее зеленоглазом рыцаре. Я не умею воспроизводить, Игорь Васильевич. Вы же принесли фотографические картонки. Давайте я погляжу. Вы меня об этом хотите просить? Именно об этом, пан Леопольд», ответил Попов и разбросал портреты Ганецкого, Пилсудского, Дзержинского, Варшавского, Уншлихта, Василевского, почти всех, словом, эсдеков и социалистов, анархистов и максималистов в расчет не брал. Яраховский заинтересованно разглядывал лица. Особенно долго изучал глаза. «Выразительные персоны», — заметил он. «Каждый индивидуален». Попов сыграл. Взяв фотографический портрет Василевского, написал карандашом на обороте: «Этот искомый». И расписался. Протянул карандаш Яраховскому. Тот карандаш взял, отложил портреты Пилсудского, Ганецкого и Дзержинского, тронул их пальцами, будто спирит какой впился глазами, замер. Попов осторожно посмотрел на часы. 10:20, надо ехать как можно скорее. Там должно быть все в порядке. Они не посмеют переступить. А если...